Глава 7. Досар. Вековые сосны, окружившие тренировочную площадку, шумели в такт моим шагам. Их верхушки тянулись в самое небо, а мне хотелось встать на крыло и улететь куда-нибудь подальше от навалившихся проблем. Только рекруты уже ждали, и мне пришлось заставить себя забыть о приказе императора и оставленной дома вынужденной невесте, чтобы сосредоточиться на другом. «Это и есть наш генерал», прошептал один из парней, скривившись так, что захотелось его стукнуть. «Генерал пришел!» — послышалось восторженное с другой стороны. «А чего он такой молодой?» «Урод какой-то!» «О, какой у него шрам! У меня тоже такие будут!» Не обращая внимания на их перешептывание, прошел в центр, остановился напротив нестройной шеренги рекрутов и внимательно осмотрел их с ног до головы. Нужно было отсеять лишних и оставить только тех, кто действительно готов служить империи. Один явился на тренировку в сандалиях. У другого на рубахе алой розы расцвело пятно от соуса, который подавали в дешевом кабаке, что недавно построили недалеко от казарм. У третьего шнурок от штанов болтался на уровне колен. Четвертый забыл расчесаться, а пятый постоянно потирал красные от недосыпа глаза. «Неплохо», пробурчал тихо, все же удовлетворившись результатом осмотра. 5 десятков молодых дарований. К концу первого дня останется меньше половины. Совсем желторотиков прислали в этот раз. У них еще мамкино молоко на губах не обсохло, а уже на службу хотят, и не абы куда, а сразу ко дворцу. Ох уж эта ребяческая наивность. Придется снова обрывать крылья и ломать мечты. Покачал головой, поднял руку, чтобы замолчали, и, наконец, заговорил. «Доброго дня желать не стану. Он будет тяжелым, и уже к обеду вы пожалеете, что пришли сюда. Я вам не нравлюсь, вы мне тоже. Но здесь нет места для своего мнения. Здесь важно научиться подчиняться и выполнять приказы. Если вы ждете другого, уходите». Снова обвел их хмурым взглядом, но никто не двинулся с места. «Раз все решили остаться, запомните. Побеждает лишь тот, кто не сдается, завидев трудности. Теперь начнем первую тренировку». Вынул меч из ножен и сделал несколько плавных движений, демонстрируя изящество и точность. Металл зазвенел, рассекая воздух. «Первое, что вы должны понять», — озвучил сухо, продолжая разминаться. «Меч не просто кусок стали. Он ваш союзник, который может как защитить, так и уничтожить. Уважайте его и учитесь чувствовать вес и баланс. Возьмите оружие в руки, почувствуйте его». Послышался смешок. «Что, думаете, ерунду говорю?» Усмехнулся, давая им на миг расслабиться. «Вроде того», — отозвался нахальный щенок, возомнивший себя умнее других. «Меч же не баба, чтоб его щупать!» — хохотнул высокий рыжий парень, лицо которого щедро было усыпано веснушками. «Тогда нападайте», — ответил и даже жестом поманил их. «Все нападайте. Кто победит, станет генералом вместо меня». Смелых не нашлось, даже несмотря на щедрое предложение занять мое место. Все так и остались стоять на месте, озадаченно глядя на меня. «Чего застыли? Если считаете, что можете победить меня, пусть и даже толпой, то вперед! Я даже меч использовать не буду», — сказал и убрал оружие в ножны. Вот теперь рекруты зашевелились, окружили меня плотным кольцом и, как глупые овцы, принялись толкаться и кидаться одновременно. Некоторые даже не постеснялись попытаться ударить в спину. Только толпой они мешали друг другу так сильно, что некоторые даже дойти не смогли, затерявшись в сумятице. «Нет, это было даже неинтересно», — резюмировал я, наблюдая кучку поваленных на песок желторотых юнцов, посмевших открыть на меня свой рот. Вокруг слышались стоны и кряхтения. Кто-то потирал ушибленный зад, кто-то прижимал к себе вывихнутую руку. Некоторые держались за голову, получив пару хороших подзатыльников. «Ну, и что теперь скажете?» — спросил, даже не запыхавшись. Отвечать никто не стал, но принялись подниматься на ноги. Около десятка рекрутов решили, что не так уж им оно и надо, развернулись и похромали к выходу. Остальные встали полукругом и покорно принялись вертеть в руках мечи. «Как почувствуете вес, по готовности вставайте в боевую стойку». Чтобы показать им, чего требую, сам занял оборонительную позицию, установив ноги на ширине плеч и слегка согнув колени. Рука вытянута, меч направлен вперед, готовый в любой момент отразить нападение. Рекруты начали повторять мои движения, пытаясь с точностью воспроизвести их. «Хорошо», — кивнул я, наблюдая за их стараниями. Прошелся вдоль ряда, пристально наблюдая за каждым. «Да чего же неповоротливы?» «Не забывайте о дыхании. Вдох, выдох. Пусть ваш меч станет продолжением вашего тела», — продолжал наставлять, поправляя стойки. «И не напрягайтесь слишком сильно. Сила приходит не от напряжения, а от правильной техники». Один из птенцов, юноша лет 16, слишком крепко сжимал рукоятку меча. Я остановился перед ним. «Расслабь хват. Прекрати витать в облаках. Ты должен чувствовать меч, а не держаться за него, как утопающий за соломинку. Да, вот так». Парень последовал указаниям, и его движения стали более плавными и уверенными. «Отлично», — кивнул я и продолжил обход. Некоторые рекруты уже начали привыкать к весу тренировочного оружия. Их стойки становились более правильными. Однако большинство явно впервые в жизни держали в руках оружие. «Помните, боевой стойке нужно уделить особое внимание», — продолжил я, становясь в центр полукруга. «Это основа. Без этого все остальное будет бесполезно. Держите спину прямой. Не заваливайтесь вперед, иначе потеряете равновесие». К обеду рекрутов осталось чуть больше двух десятков. Те, кто не ушел, шевелились хуже сонных мух, успев выбиться из сил, и едва стояли на ногах. «Генерал?» Ко мне подошел капитан, которому я должен был передать желторотиков для дальнейшего обучения. «Эл?» — кивнул ему и обвел взглядом рекрутов. «Капитан Эллиот будет заниматься с вами дальнейшим обучением. Один раз в неделю тренировки проводить буду я. А теперь знакомьтесь, и после можете быть свободны». Они даже не стали скрывать своего облегчения. Зря надеются, что с ним будет легче. Эл не менее требователен, чем я, и спуску тоже не даст. Зато теперь они перестали быть моей заботой. И мысли снова вернулись к девушке, которой предстоит совсем скоро стать госпожой Ховар Руш. Интересно, они с Мартой успели найти общий язык?